Об увлечении Энджел мать разговаривала только с тетушкой Лотти. Занятие дочери казалось ей странным и подозрительным капризом. Ни с кем из членов их семьи не случалось ничего подобного, даже со стороны ее мужа, где имелась парочка родственников с некоторыми странностями. Ну и еще эта тетя Этель. Когда Энджел исполнилось 16, тетушка Лотти пришла отметить эту дату. Она принесла расписанную шелковую сумочку для носовых платков и приглашение в райские кущи. Там устраивали благотворительный вечер, на котором мисс Анжелика, переодевшись в очаровательное платье из коричневого бархата, все в дырах и заплатках из красного атласа, должна была сыграть роль нищенки. Мадам много слышала об Энджел, поэтому она предложила девочке прийти вместе со служанками посмотреть генеральную репетицию. «Тебе представилась такая возможность!» — растроганно сказала миссис Деверелл. По презрительному выражению на лице Энджел она уже поняла, что та никуда не пойдет. «Ты можешь прийти вместе с посыльным и провести там целый час», — сказала тетушка Лотти. Энджел была вне себя от унижения и злости. «В таком качестве войти в райские кущи?» Девочка представила себя в своей старой шерстяной форме. Другого платья у нее не было. Увидела, как она застенчивым видом сидит среди прислуги и смотрит на эту девочку в бархатных лохмотьях. Снисходительные взгляды тех, кто считает себя лучше ее, обращение как с равной со стороны тех, кто находит себя не хуже. «Никогда не войду я в райские кущи в таком качестве», — подумала она. «Такая возможность», — обеспокоенно повторила мать. «Я не хочу туда идти». Энджел была уязвлена и разгневана. Уязвлена так сильно, что мысль о том, что для нее очень старались, никак не укладывалась сейчас у нее в голове. «Почему же так?» — с угрозой спросила тетушка Лотти. «Меня не интересуют их домашние постановки. Да и почему они обязательно должны меня интересовать?» «Сдается мне, что ты просто неблагодарная маленькая грубиянка». «Подожди, Лотти, дай ей возможность объяснить, в чем дело», — вставила миссис Деверелл. «Здесь нечего объяснять», — заявила Энджел. «Какие могут быть объяснения? Вы все равно ничего не поймете». «Неужели теперь так будет всегда?» — подумала миссис Деверелл. «А может, дело пойдет еще хуже?» Тетушка Лотти на какое-то время просто потеряла дар речи. «Ну что ж, если никто больше не хочет чаю», — быстро сказала миссис Деверелл и поднялась со стула. «Возблагодарим Господа за все, что Он нам не спаслал», — добавила она. Энджел закончила роман к Пасхе. В последовавший за Пасхой понедельник она упаковала свое произведение и написала наверху адрес издательства. «Оксфорд Юниверсити Пресс», который она нашла на одном из своих старых школьных учебников. Девочка выждала время и, воспользовавшись моментом, когда Эдди ушел собирать заказы, а мать отлучилась из магазина, сбежала вниз, держа посылку под пальто.